Квартира 24. Часть 1. В целом она была довольна своей судьбой. У ее одноклассниц и других девчонок по соседству жизнь сложилась гораздо тяжелее. Лейла же, если посмотреть со стороны, жаловаться не могла. Жена уважаемого человека, мать двоих прекрасных сыновей, живет в центре большого и важного города, по хозяйству особо не напрягается. Сама она тоже старалась соответствовать, мужа во всем поддерживала, мальчиками занималась, дома чистота и уют. Первое время, как Асиф с ней возлежать перестал, переживала, конечно, не могла понять, что не так. Покупала масла для тела с феромонами, краситься стала, прическу по-другому укладывать. Только муж не замечал ее усилий, относился с безразличием, и жили они, как брат с сестрой. Когда Асиф уходил на работу, Лейла плакала тихонечко, чтобы лицо не опухало и глаза красными не становились. Пробовала маме пожаловаться, да только та не поняла ее претензии совсем. Мол, это ж хорошо, что супруг не бьет, обеспечивает и ублажать его больше не требуется. И вот как объяснить, что Лейла просто любит Асифа и отвергнутой быть не готова? Она считала себя красивой. Мужчины обращали на нее внимание с тех пор, как ей исполнилось 13. И с рождением детей она ничуть не подурнела и даже наоборот налилась, округлилась, словно райская гурья со средневековых гравюр. Куда бы Лейла ни шла, внимание к ней противоположного пола всегда было повышенным. Единственный, кто ею не интересовался, был муж. Тогда Лейла сосредоточилась на мальчиках и быте, а про свою женскую суть решила забыть. Хватило ее на пару лет, может, чуть больше. Однажды Лейла смотрела фильм и вдруг, после столь длительного воздержания, поймала себя на мысли, что тоже хочет любви. Осознав это, испугалась. Изменять Асифу, хоть он к ней и не притрагивается, огромный грех. Но, зародившись, желание не оставляло ее, и вечерами Лейла стала часто вспоминать о том, кто и как на нее посмотрел за день. Фантазировать об этих мужчинах, мечтать о любви немыслимо. Раньше подобная проблема легко решалась чадрой. Никто тебя не видит, не раздевает липким взглядом. Сейчас же этот атрибут женской нравственности был строжайше запрещен. И единственное, что пришло ей на ум в качестве решения, просто перестать выходить на улицу, ограничить свои контакты с внешним миром. Мужу причин она объяснять не стала. Да он и не интересовался особо. Так, в возрасте 28 лет, Лейла оказалась в добровольном заточении, поставив на своей жизни, вне сыновей, крест. Время шло. Казалось, всех все устраивает. Иногда ей удавалось убедить себя, что именно так выглядит идеальная семья, и у них с Асифом настоящая любовь. Когда на пороге появился некий юноша, Игнат, очень приятно, и сообщил ей, что это у него любовь с ее мужем, она схватила ложку для обуви, первое, что попалось в руки, и долго мутузила любовника супруга, пока тот не взмолился о пощаде. Выпроводив наглеца, Лейла собиралась сесть поплакать. Да только получилось наоборот. Долго и громко хохотала. Думала, что истерика, но оказалось облегчение. Оказывается, дело не в ней, а в муже. Не она уродина, а он трус и предатель. Это кардинально меняло правила игры. Оценив ситуацию, Лейла решила не расставаться с изменником, хотя с такими вводными родители приняли бы ее назад. Но зачем ей растить сыновей в одиночку, да еще и в деревне? Асифу о визитере она не сообщила, и Игнат, судя по всему, о случившемся не рассказал. Потом Лейла еще много раз натыкалась в телефоне мужа на интимные переписки. Видела его совместные фотки с какими-то мальчиками. Один из них даже посмел написать ей письмо. Многим знакомым Лейла казалась кроткой и простодушной. Но это только иллюзия, маска, которую ее приучили носить с детства. На самом деле она старалась в силу своих возможностей просчитывать все на пару шагов вперед, думать о себе и о детях в первую очередь и не стыдилась хитрить и лукавить, если ей это было выгодно. Женская мудрость. Она не могла быть уверенной, что какой-нибудь очередной Игнат не уведет Асифа из семьи. Не получилось у этого, выйдет у другого. Поэтому, чтобы обезопасить себя, Лейла стала подворовывать деньги из мужниных запасов. Он никогда не скрывал от нее, чем на самом деле занимается и где хранит доходы. В конце концов, это ведь на благо их общих детей, и она заинтересована в сохранении и приумножении не меньше его самого. Вот из этих накопленных Лейла и стала вытаскивать. Сначала по несколько купюр, потом не стеснялась и пачками брать. Асиф никогда не пересчитывал свои сбережения, а визуально склад не уменьшался. Она всегда подкладывала столько же игрушечных купюр, сколько вытащила оттуда настоящих. Деньги Лейла частично пересылала родителям, частично пополняла свою банковскую карточку, о которой Асиф, разумеется, не знал. Так, капля за каплей, она скопила сумму, которая уже позволяла ей не остаться на улице, да и с голоду умереть ей теперь не грозило. Никаких терзаний совести Лейла не испытывала. Забирала денег столько, сколько бы ей платили за всю ту работу, что она выполняет по дому и для комфортного существования семьи. Тогда же она приняла решение выучить общий. До этого он казался чем-то необязательным, лишней тратой времени. Но это только от того, что она была в депрессии и ощущала себя нежеланной, никчемной. Теперь все по-другому, и язык лишним не будет. Тем более, что объявление об обучении онлайн само очутилось в их почтовом ящике. Удивительно, что подобная услуга вообще существовала в то время, когда, казалось, на униязе говорили уже абсолютно все. Все, кроме нее. Так Лейла познакомилась с Василисой. Сначала они болтали в мессенджерах и исключительно по учебе. Но отношения быстро стали дружескими. Только Василиса понимала ее, поддерживала, интересовалась не бытом и детьми, а тем, что она чувствует, о чем мечтает. Предложение встретиться офлайн Лейлу сначала напугало, но все случилось настолько органично, будто это не она просидела столько лет в заперти, а кто-то другой. А у Лейлы всегда были и есть классные подруги и насыщенная личная жизнь. Обе женщины были так вдохновлены общением, что стали встречаться все чаще и чаще. И вскоре ни дня не проходило, чтоб подруга не заглянула к ней в гости, пока Асифа не было дома. Почему-то Лейле не хотелось, чтобы муж знал, что она учит язык, и тот дается ей легко, спасибо преподавателю. Поэтому с ним, родителями и соседями, она все еще играла в глупую деревенщину. Практиковалась, в общем, только с Василисой и сыновьями. В них она была уверена и не сомневалась в том, что мальчики сохранят ее маленький секрет. Когда Василиса открылась ей в чувствах, Лейла растерялась и не знала, что делать. Ей было страшно потерять подругу, но притворяться она не могла, и поэтому честно призналась, что гетеросексуальна и не испытывает к Василисе ничего, кроме дружбы и нежности. Та поняла и приняла, но с тех пор они иногда целовались или гладили друг друга в пределах допустимого. Подруга то ли шутя, то ли всерьез говорила, что они пара, ведь любовь – это про чувства, а не про соитие. Лейла была не против. Позже именно Василиса посоветовала ей приглядеться к Марату. Мол, заиметь любовную связь с соседом будет крайне полезно для здоровья, удобно встречаться по территориальному признаку, и Асиф никогда не заподозрит. Сначала Лейла возмутилась, но чем больше размышляла, тем больше ей эта идея нравилась. Парень он был странный, но не лишенный харизмы и привлекательности. В итоге Лейла сама к нему пришла. Просто позвонила в дверь, думала, надо будет спросить что-то, притвориться. Но Марат как-то понял ее без слов, на животном уровне. Так у них закрутился роман. Другой бы кто назвал это интрижкой, но Лейла знала, что между ними настоящая любовь. Марату она своих чувств не показывала. Пусть опыта у нее и немного, да только понятно, что такие, как он, сразу сбегают, если как-то серьезно проявляешься. Поэтому она старалась быть холодной и вела себя так, будто использует его исключительно для физических нужд. Но внутри у Лейлы все сжималось и трепетало каждый раз, стоило ей представить их вместе. Вот было бы здорово жить с таким мужчиной, любить и быть любимой им. Что ж, пока вариантов у нее нет, а вот дети вырастут, там можно будет и уйти от Асифа. Однажды Лейла сильно разоткровенничалась и поделилась мечтами с подругой. Василиса ее не поняла. «Один раз живем. Чего ты ждать собираешься? Если любишь и хочешь быть с ним, действовать надо сейчас. Ты что, мужиков не знаешь? Думаешь, он тебя и старухой захочет? Всю жизнь будет терпелив и ни на ком не женится? Такое только в сказках бывает, а мы в реальной жизни. И как ты себе это представляешь? Из одной квартиры просто в другую мне переехать? Я тебе помогу. От Асифа надо бежать, просто съехать, пока его... дома нет, иначе он тебе детей ни за что не отдаст. Снимешь квартиру где-то в другом совсем районе. Туда уже вызовешь Марата, чтобы он понимал, ты не бедная родственница, просящая прибежище, а самостоятельная, достойная его женщина. Посмотрит он на тебя, да и сам останется. А если не останется? Все лучше, чем жизнь на нелюбимого человека тратить. Тогда Лейла ничего не ответила. Но идея плотно засела у нее в голове. Неизвестно, сколько бы еще она так ходила, да только подслушала, как Асиф по телефону с кем-то говорил и плакал. Закрылся в ванной, воду включил, но так громко признавался в своих чувствах к какому-то погибшему мужику, что она на цыпочках подкралась и все услышала. Вот, значит, на какие слова он способен, когда любит кого-то. А она, получается, должна вялым букетиком на день рождения довольствоваться, и если повезет, то парой поцелуев в щечку. Лейла тут же позвонила Василисе и попросила помощи. Та предложила бежать сегодня же. Часть вторая. Она позволила себе поволноваться, но только один час. Что ж теперь будет? Как мальчики воспримут? Не наймет ли Асиф кого-то для их поисков? Не узнают ли родители? Обрадуется ли Марат? Столько вопросов! Может, и зря она все это затеяла? Но как время вышло, моментально успокоилась. Нечего ресурс тратить, силы ей еще для другого понадобятся. Хорошо, что все происходит так быстро. Готовь они побег заранее, Лейла бы умерла от сомнений и переживаний. Бежать было решено без вещей. Для новой жизни она купит все новое. И Асиф так не сможет обвинить ее в воровстве, предъявить счет за что-то, что он ей дарил. Первое время Василиса предложила пожить у ее друга. Залечь на дно, пока все не уляжется, а потом спокойно подыскать себе квартиру. Если же сразу снять на свое имя, Асиф их разыщет. Это ни к чему. Да и не найти подходящий вариант так быстро. Лейла была уверена, что муж постесняется сообщить об исчезновении семьи ее родителям. Такого позора и унижения он не способен вынести. Когда же они обустроятся, она сама им позвонит и будет вести себя, как ни в чем не бывало. Асиф поддержит эту игру, так выгоднее им обоим. Все условия она пришлет ему в письме дней через 5, когда тот немного успокоится и сможет трезво мыслить. Условия у Лейлы гуманные. Не искать ее, поддерживать легенду о совместном быте перед родителями. С сыновьями можно видеться раз в неделю на нейтральной территории. Но это как Марат решит. Если он сам захочет усыновить мальчиков, так им лучше поскорее о родном отце забыть. Взамен она пообещает Асифу сохранить его гомосексуальный секрет. День протекал в рутине. Приготовила обед. Муж только домашнюю еду признавал. Посмотрим, как он теперь запоет. Усадила мальчишек за уроки. Прибралась дома. Можно было и пренебречь этим, но в привычном распорядке она находила умиротворение. Постирала вещи. Забежала Василиса поддержать и проверить готовность к побегу. Попросила, если с Маратом увидятся, украсть у него ключи от дома. Она бы аккуратно его квартиру проверила на наличие связей с другими женщинами и вообще, стоит ли ему доверять. Мероприятие рискованное, но Лейла обещала подумать. И за какие заслуги ей высшие силы такую подругу послали? Внезапно соседка из 22-й явилась. Лейла ее не пустила, а то бы пришлось Васю прятать. Зачем ей лишние свидетели их дружбы? Соседка заявила, что у нее ковер украли. Лейла не поняла. Если грабители проникли в дом, неужели там ничего более ценного не нашлось? Соседка ушла. С Василисой договорились, что в новый дом Лейла с детьми сами поедут, а чуть позже подруга приедет их проведать. Попрощались. Только сели с мальчишками обедать, снова звонок в дверь. Не квартира, а дом приемов. На пороге незнакомый мужчина преклонных лет. «Здравствуйте! Я ищу пожилую леди. Уже 8 подъездов в этом районе обошел. Тамара Геннадьевна. Волосы вот так укладывает. Родинка на лице». Мужчина был приятным, и что-то в нем приковывало взгляд, располагало. Неожиданно для себя Лейла поддержала с ним разговор на общем, а не стала бэкать-мэкать, как обычно. Какая разница, даже если ее разоблачат, раз они последний день в этом подъезде? Да, это вам на этаж ниже, дверь справа. Правда? Она тут живет? Как здорово! Но во все предыдущие двери я уже стучал. Никого из ваших соседей дома нет. Может, вы ее телефон знаете? Нет, к сожалению, нет. Лейла вдруг испугалась, что раскрыла место жительства Тамары Геннадьевны неизвестно кому. Мы с ней давние друзья, но я живу теперь за городом, в больнице для таких одиноких, умирающих стариков. И нас нечасто выпускают в город. Хотел повидаться. Можно я через вас передам записку? Да, конечно, заходите. Сейчас найдем бумагу и ручку. Лейла распахнула дверь, приглашая совершенно постороннего человека в дом. Мальчишки тут же прибежали в прихожую, поздоровались и замерли. «Здравствуйте, молодые люди! Простите, я не представился. Меня зовут Марк. А вас?» Мальчики по очереди назвали свои имена. «Принесите Марку ручку и бумагу. Ну?» Младший повиновался, а старший пристально рассматривал незнакомца. Лейла хотела одернуть его, но вдруг и сама поняла, что необычного было в мужчине. «Вы альбинос?» – не постеснялся спросить сын. «Верно. В мое время мы говорили «кокерлак». Простите его невоспитанность, пожалуйста». «Ничего страшного. Здоровое любопытство – залог развития интеллекта». Младший протянул бумажку и розовый фломастер. Марк принялся что-то писать крупным, красивым почерком. Дождавшись, когда гость закончит, старший вновь не удержался. «А вы всегда таким были? И в детстве?» «Да, с самого рождения. Когда раздавали краску, на меня не хватило. Может, вы всю забрали? Вон какие яркие, чернобровые красавцы!» «Нет-нет, мы позже родились!» – вмешался младший. «Ну тогда даже и не знаю!» Лейла засмеялась. Почему-то ей почувствовалось, что визит этого интеллигентного, чистого человека – хороший знак. Почти благословение. «Простите, так увлекся поисками, а мне нужно бежать. Может, успею встретить Тамару Геннадьевну на прогулке?» «Бежать? В моем возрасте это, разумеется, метафора. Спасибо, что согласились помочь. Я буду очень ждать весточки от Тамары Геннадьевны. Было приятно с вами познакомиться». Как настоящий волшебник, он вдруг сделал несколько пасов руками в воздухе и протянул мальчишкам по конфете. Старший был в диком восторге. Младший немного насторожен. Как только за Марком закрылась дверь, Лейла развернула бумагу и прочла. Ничего интересного. Адрес, телефон и имя. Вскоре домой забежал Асиф переодеться. По его довольному лицу и тонне парфюма она сразу поняла, где он был до этого. Точнее, у кого. Лейле стало мерзко и в то же время радостно, что это последний раз. Чтобы муж не заметил ее эмоции, а скрывать их было все труднее, она сидела за ширмой. Для поддержания разговора рассказала о пропаже ковра у соседки, а мальчишки наперебой делились с отцом новостью о необычном визитере. «Кокерлак, кокерлак! Пап, ты представляешь? У него даже глаз прозрачный!» «Страсти какие! А почему так бывает?» «Я не знаю, и я не знаю!» «Ну, вот и изучите, а я вечером приду, спрошу, чей ответ будет лучше, получит приз». Мальчишки радостно побежали гуглить. Вечно он так, ни тепла, ни внимания, деньгами откупается, а дети и рады. Чему такой отец научит? Нет, бежать, бежать немедленно. Когда вечером заглянул Марат, Лейла не смогла отказаться, тем более, что хотелось раздобыть ключи. Пусть Василиса проверит. Секс получился более жестким, чем обычно. Ну и хорошо. Приятная боль от его сильных пальцев будет напоминать ей, куда она бежит и для чего. Около 10 вечера Лейла вызвала беспилотник и сказала детям взять с собой только необходимое для учебы. Старший стал волноваться. В такое время они втроем никогда не выходили. Но младший вдруг проявил себя с неожиданной стороны и как-то успокоил брата. Оба повозмущались, что нельзя взять телефоны и планшеты, и сильно удивились, когда Лейла пообещала им уже через час выдать новые. Телефоны, 2 ноутбука и планшеты она еще днем заказала на адрес Василисиного друга. Сыновья понимали, что происходит что-то нетривиальное, важное, особенно когда мать сказала надеть старую обувь и куртки. Но вопросов не задавали и за всю дорогу не проронили ни слова. Исида жил в спальном районе. Лейла редко бывала в таких. Дома один за другим, воздуха нет. Подъезд самый неприметный, лифт не работает. Еле взобрались. Хорошо, что без вещей. Встретили их приветливо. Расположиться было велено в дальней комнатке. Небольшой, с двухместной кроватью посередине и стареньким рабочим столом у окна. Обустроившись, Лейла поговорила с мальчишками. Постаралась максимально спокойно и доходчиво объяснить, что к папе они больше не вернутся, потому что так им всем будет лучше. Нет, поддерживать с ним связь не надо. Если он где-то напишет, не отвечать и показывать маме. Да, папа стал опасен для них. Они поймут, когда вырастут. Нет, жить они будут не тут, а снимут другую квартиру. Да, у каждого будет своя комната. Да, проектор купим обязательно. Нет, уроки посещать придется. Старший спросил про новые гаджеты, и Лейла выдала им подготовленные заранее подарки. Младший загрустил, что зря читал про кокерлаков, и папа теперь не сделает им сюрприз. Лейла предложила рассказать выученную информацию Исиде и за это сама пообещала наградить лучшего. Сыновья с радостью атаковали хозяина и наперебой поведали ему о меланине, наследственности и распространенности альбинизма. Исида поначалу выглядел обескураженным, но быстро включился в игру. Победителем признал младшего, потому что тот, помимо основной информации, откопал еще происхождение слова «кокерлак». В качестве награды Лейла закинула обоим сыновьям денег на игру. Что-то они там вечно покупают, то доспехи, то оружие. Одному главный приз, другому сумму поменьше, утешительный. Мальчишки засели за игрушки, а Исида шепнул ей, что вот-вот придет Василиса, но не одна, а с какой-то их общей знакомой. Мол, она звонила и просила Лейлу спрятаться и не высовываться, пока они не уйдут. Лейла была уверена, что никаких общих знакомых у них с Василисой нет, но когда в дверь постучали, послушно засела в комнате и приказала мальчикам не шуметь. Те сидели в наушниках и к окружающему миру особого интереса не проявляли. Лейла же стояла у двери, вытянувшись в струнку, и пыталась расслышать, что же там происходит. Но звуки, если и долетали, то были настолько нечленораздельны и обезличены, что женщина лишь терялась в догадках. Она еле успела отпрыгнуть, когда дверь вдруг распахнулась. Сначала Лейла не признала подругу. Так странно та была одета, так по-дурацки причесана. Но Василиса тут же кинулась обнимать ее и мальчиков, прижимая палец к губам в знаке «ц». И сомнений в том, кто стоит перед ней, не осталось. Сыновья опять уткнулись в планшеты, а Василиса затараторила, как обычно, только шепотом, сглатывая часть букв от волнения. «Ну как вы, все хорошо? Я только на минутку. Пришлось с собой соседку твою взять, никак не отделаться было». «Соседку?» «Да, долгая история, из 22-й, она нам еще пригодится. Исида помогает мне спектакль разыгрывать, чтоб глубже в доверие втереться». «У которой ковер украли?» «Отсюда поеду к ней и заодно понаблюдаю, что в вашей квартире будет происходить. Ключи от 19-й у тебя?» Лейла протянула ключ. «Зачем ты с ней общаешься?» «Значит, так надо. Ты знала? Она в подъезде камеры установила. А если Асиф по ним увидит твой побег?» «Нет, я не знала. Увидит и ладно». «Не ладно. И почему ты так одета?» «Нравится. Ну все, пойду». «Когда ты придешь?» «Вопросы, вопросы. Ты бы хоть спасибо сказала». Лейла не ожидала такого тона от всегда учтивой подруги и немного растерялась. «Спасибо. Я очень тебе благодарна. Завтра позвоню и решим, что дальше». «Ладно. Только не общайся с ней, пожалуйста». Василиса закатила глаза и так скривила рот, что Лейле вдруг показалось, будто они совсем не близки и, может, не знакомы даже. «Подожди, можешь, раз к нам заедешь, передать записку в 21-ю?» «Что?» Заходил пожилой мужчина и попросил передать записку старушке в 21-ю. «Давний друг, он пытается с ней связаться, а я в суматохе забыла». «Вот». Лейла протянула Василисе бумажку, что все время лежала у нее в кармане кофты. Та улыбнулась и вышла из комнаты. Минут через 10 Лейла слышала, как они уходили, толкаясь в прихожей, но открыть дверь и посмотреть не решилась. «Зачем Вася притащила эту Мику сюда? Что она задумала? Возможно, это она сама себя накручивает». Но придумала тревог, потому что все слишком гладко. Василиса ей не принадлежит и может делать, что захочет. И эта Лейла и впрямь какая-то неблагодарная. Подруга так ей помогает, а в ответ одни лишь придирки. Почему не одна? Почему так вырядилась? Ничего, сейчас все устаканится, и она снова будет собой. Попросит у Василисы прощения, и та обязательно ее поймет, потому что добрая и любящая. Лейла прилегла. Ей хотелось, чтобы время бежало быстрее. Вот она тут, а вот уже в своей квартире, и с Асифом улажена, и Марат спит под боком. Она заслуживает женское счастье, потому что так заложено природой. «Мы рождаемся, чтобы радоваться». Ей еще мама это говорила, а маме ее мама. Только в современности стало вдруг модно мусолить свои страдания, подсвечивать со всех сторон травму. В былые времена говорить о подобном было неуместно, вспоминать что-то болезненное тем более. Но 20 век сначала просто позволил людям копаться в этом, а потом и вовсе приказал. Мол, если ты не травмирован, то какой-то не такой. Разумеется, травмы есть у каждого человека, не только современного, но и жившего 100-500 лет назад. Но только сейчас социум устроен так, что запрещает забывать о личных драмах, иначе ты черствый, нерефлексирующий, неспособный понять себя и ближнего. Варясь в соках своих трагедий, легко забыть о радости и сдаться. А человек никогда не должен свешивать голову и прекращать бороться. Мы все можем чувствовать себя хорошо. Если это не так, искать пути. Выход есть всегда. Уныние – это грех, депрессия – это болезнь. Люди должны быть счастливыми, иначе вообще непонятно, зачем жить и какой в жизни смысл. Чтобы быть энергичным, нужно начать двигаться. Чтобы быть счастливым, надо начать радоваться. Чтобы быть любимой, надо стать свободной для отношений и самой проявить инициативу. Часть третья. Интересно, что сейчас делает Асиф? Какие действия предпринимает по их поиску? Волнуется ли? За нее, может, и нет, но исчезновение детей должно больно его задеть. Что ни говори, а мальчишек он любит, хоть и не уделял никогда им достаточно времени. Так, прогуляться вокруг дома в выходной, и то только потому, что Лейла не выходит. Вечно прикрывался работой, а сам по любовникам бегал. Ну что ж, теперь ты свободен, милый. Можешь хоть всех их домой притащить. Лейла аккуратно встала, чтобы не потревожить еще спящих сыновей. Прошла в ванную умыться и затем на кухню сделать чай. Чем еще себя занять, она не представляла. Надо бы искать квартиру, но сил на это не было. Мысли улетали в прошлое и будущее. На душе было неспокойно. За окном стало понемногу светать, но свет был тусклым, безнадежным. В какой стороне находится солнце и есть ли оно в этом мире, Лейла угадать не могла. Она вздрогнула, когда на плечо ей легла рука. Исида. «Прости, разбудила тебя?» «Нет, я всегда с рассветом встаю. Режим. Это чай? Давай лучше кофе сварим. Поесть у меня только огурец. Будешь огурец?» «Давай продуктов закажем. Я оплачу». «Мне не надо, а ты как хочешь». Лейла уткнулась в телефон, выбирая товары на сайте. Исида молча хрустел огурцом. Между ними ощущалась какая-то неловкость, и, закончив с заказом, Лейла решила проявить благодарность. «Спасибо, что приютила нас. Не каждый пустит в дом незнакомую женщину с детьми». «А, да я перед подружкой твоей должок отрабатываю. Не самый сложный способ расплатиться». Закипел кофе, и Сида разлил его в две небольшие кружечки. Одну протянул Лейле. Кофе был горький, и крупинки застревали в зубах. «А что это за фото на стене?» «Это мой муж. Он умер 4 месяца назад». «Ох, мои соболезнования». «Нет, ты что? Это самое большое счастье. Я только сейчас жить начинаю. Никто не колотит, никто не обижает. Он же мне все зубы выбил. У меня первый муж свихнулся. А и то с ним лучше жилось, чем со вторым». Исида вдруг пустился в длинный, путанный рассказ о своей жизни. Что у него тоже был сын, но умер в раннем возрасте. О родственниках. Сестра в другом городе подарила ноутбук. О квартире. Досталась по наследству. О профессии. С деньгами пока туго, но на магических практиках хорошо заработать можно. Дар у меня всегда был. Проявлялся он только когда в жизни все спокойно и хорошо. Вот сейчас могу, а до этого не могла совсем. Подружка твоя меня спасла. На улице буквально подобрала и на реабилитацию отправила. То 2 месяца назад было. Никому до меня никакого дела не было никогда, а тут незнакомый человек. Нельзя, говорит, быть равнодушными. Это хуже любого преступления. И с сеансами этими гипнотическими она придумала. Друзей водить стала. Теперь они уже своих знакомых приводят. Через год большая база клиентуры будет, а пока только кофе да огурцы. Иди сюда, покажу тебе что-то. Красота, волшебство. Я гуляла пару дней назад и увидела это. Чудо. Принесла домой и каждый день сижу, любуюсь. Смотри. Исида открыл буфет. В буфете был почти сдувшийся блестящий воздушный шарик. Правда чудо? Посмотри, какой красивый. Лейле стало не по себе. То ли хозяин и правда малахольный, то ли потешается над ней. Оба варианта небезопасны, а Василиса в своих облаках не замечает ничего. Уж не из-за знакомства ли с Исидой подруга вчера так странно вырядилась. Раньше ходила серенькой, не особо приметной, как нормальный человек. А вчера вот чучело-мяучело, по-другому и не скажешь. Недаром говорят, окружение нас определяет. Ладно, пойду медитировать. Сила сама себя не произведет. Может быть, Лейла напугалась от того, что слишком мало взаимодействовала с внешним миром, а на самом деле все люди странные, как Исида. По сути, кого она знала за последние 10 лет? Асифа, маму с папой, Марата да Василису. Выборка ничтожная, и о том, как человеческие существа ведут себя и коммуницируют, она имеет самое поверхностное представление. Однако даже если это и так, то Исиды все равно хотелось держаться подальше. Поэтому завтракали они с сыновьями в своей комнате и обедали там же и ужинали. Мальчикам было можно выбегать только в туалет, да и то ненадолго. Находясь под впечатлением, Лейла решила не пережидать, а как можно скорее найти им квартиру, чему и посвятила день. Сыновья были заняты какими-то школьными делами, а после обеда играли на планшетах. Исида пару раз заглядывал к ним, но вел себя адекватно, и Лейла даже решила, что сама себе чего-то напридумывала. Она несколько раз звонила Василисе, но та не брала трубку. Такого раньше никогда не случалось. Лейла почувствовала обиду и ревность. День тянулся долго и в то же время совсем незаметно пролетел. Трижды Лейла готовила еду в промежутке между обедом и ужином, отмыла кухню до блеска в знак благодарности. Но Исида, кажется, и не заметил, хотя разница до и после была как с рекламной картинки чистящего средства. Спать легли рано. Мальчики почти сразу заснули, а Лейла долго мечтала об их будущей совместной жизни с Маратом и даже решила, что родит ему дочь. Про Асифа с утра она не вспоминала ни разу. Только около 3 часов дня ей стало немного тревожно, и горькое предчувствие будто сдавило сердце. Но Лейла тут же прогнала эти мысли и продолжила свои привычные дела. Часть 4. «Привет! Я звоню тебе сказать, что надо вернуться домой!» «Нет, ты что? Асиф убьет меня! Ни за что! Как ты можешь подобное мне предлагать? Я не предлагаю! Я говорю, что тебе надо быть дома немедленно! Собирай детей и выезжай прямо сейчас!» «Не понимаю!» «Приедете, сидите дома, никуда не высовывайтесь! Я позже буду!» «Нет!» В трубке раздались гудки. Лейла не знала, что делать и как реагировать, поэтому просто заплакала. Старший сразу кинулся ее обнимать, младший тут же заплакал. Василиса никогда не была с ней такой резкой, не разговаривала в приказном тоне. Что-то страшное случилось, но что? И как она может вернуться домой после всего, что они запланировали и натворили? Хорошенько поплакав, Лейла нашла единственное возможное объяснение. Асиф как-то узнал о Василисе и теперь держит ее в заложниках. Возможно, у них дома или в кафе. Это он приказал ей позвонить и выманить семью обратно. Лейла набрала подруге, так и есть. Та не взяла трубку. И что теперь делать? Сначала Лейла решила игнорировать звонок вообще. Асиф не самый приятный человек, но уж точно не убийца. Ничего он Василисе не сделает. А им надо срочно переехать. Вдруг он так надавит на подругу, что та раскроет секрет их местонахождения. С другой стороны, после всего, что Василиса для нее сделала, бросить ее вот так на растерзание тоже некрасиво. В конце концов, только у Лейлы есть рычаг давления на мужа, его маленький секрет. Что ж, выхода нет. Мальчиков тоже лучше взять с собой. При них он постесняется причинить вред жене или ее подруге. По пути от беспилотника к квартире они не встретили никого. Дома тоже было пусто, но повсюду был страшный бардак. Ей не показалось это странным. Она всегда знала, во что превратятся дом и Асиф без нее. Мальчишки радостно засели в комнате, беспрерывно обсуждая, что расскажут отцу, когда тот вернется. Лейла ощущала себя немного преданной. Она не думала, что они заскучают по Асифу, да еще и так скоро. Чтобы успокоиться, она стала прибираться. Но вот послышался звук ключа во входной двери, и руки затряслись. Ей было страшно встретиться лицом к лицу с мужем, когда она полностью и так резко вычеркнула его из своей жизни. Пошла наперекор. Но за дверью оказалась Василиса. Впрочем, она ли? Ни улыбки, ни объятий, а только приказала мальчишкам не выходить из комнаты. Они по необъяснимым причинам всегда ее слушались, а сама с Лейлой закрылась на кухне. «Что происходит? Где Асиф? Я думала, он тебя в заложниках удерживает и заставил мне позвонить, а ты свободно перемещаешься. Я теперь окончательно ничего не понимаю». «Асиф убит. Убил его Марат. Можешь теперь спокойно жить в этой квартире и никому не рассказывай, что убегала, а то это выглядит подозрительно». «Что ты сказала? Ты все правильно услышала. Мне не надо повторять». Василиса смотрела куда-то в сторону и не проявляла никаких эмоций. Лейла попыталась взять ее за руку, но та резко отдернула ладонь. «Марат убил Асифа? Из-за меня? Какая разница? Как это какая разница? Где они сейчас? Как это произошло? Почему ты просто сидишь тут и делаешь вид, что ничего не случилось? Вот так просто? Твой муж убит и сделал это твой любовник? Успокойся, ты забываешься. Я могу просто встать и уйти, и расхлебывай сама, как знаешь». «Прости, Асиф убит. Марат в тюрьме? Нет, но будет. А Асиф где?» «Слушай, это не важно совсем. Я сама случайно узнала, но ведь есть и плюсы. Ты теперь свободная женщина». «Мой муж мертв. О чем ты говоришь?» «Не надо сейчас из себя несчастную вдову изображать. Ты должна быть благодарна, что я тебя предупредила». Лейла хотела заплакать, но слезы никак не шли. Наверное, истратила все запасы в предыдущие дни. Мыслей было так много, что она не могла вычленить какую-то одну. В груди же все замерло. Умерло даже. «Я благодарна. Спасибо. Что мне теперь делать?» «Ничего. Скоро полицейские придут. Подготовься. Делай вид, что ничего не знала, никуда не ходила. Асифа со вчерашнего дня не видела. Скажи, что он употреблял и периодически исчезал куда-то, поэтому ты не волновалась. Детей тоже предупреди». «Немыслимо. Не могу. Что теперь будет?» «Ничего не будет. Мужа похоронишь, любовника нового найдешь. Сколько хочешь, теперь можешь их заводить. Свобода». «Василиса, что с тобой? Ты совсем другая. Мне идти надо». «Нет, ты что? Прости, не уходи, умоляю». «Много дел. Кстати, давно хотела спросить. Помнишь, у вас тут до мента в 22-й дедок жил, пришибленный который?» «Да». «И что?» «Да нет, ничего». Василиса молча встала и вышла. не чмокнула ее, как обычно, не сказала ни одного доброго слова. И это в такой момент. Лейла ходила по кухне туда-сюда в абсолютной прострации. Марат убил Асифа. Как сказать сыновьям? Как сказать родителям? Что теперь будет? Она не любила Асифа, но он – отец ее детей и не чужой для нее человек. Теперь его нет, а она ничего не чувствует. Марата она любила, мечтала построить с ним семью, но и по поводу него не чувствует ничего. Может, это шок, и потом она порыдает? А сейчас просто не до этого? Если полицейские еще не пришли, значит, труп мужа пока не обнаружен. Может, сыграть на опережение и заявить о его исчезновении? Нет, Василиса все правильно говорит. Не высовываться. Позавчера они ездили в гости с ночевкой к подруге. Задержались, вернулись только сейчас. Да, подруга подтвердит. Мальчикам она сообщит, только когда официально известно станет. Марат убил Асифа. Марат убил Асифа. Марат убил Асифа. Невозможно. Как? Когда? И как Василиса узнала? А вдруг это ошибка? Ловушка? Когда через полтора часа, как она их провела, Лейла бы не вспомнила и под страхом смерти, в подъезде раздался шум, она все поняла. Видела в окно полицейские машины и как выносили ковер. Вывели Марата в наручниках и какую-то женщину. Лейла не успела рассмотреть. К ним постучали минут через 15. Мальчикам она из комнаты выходить запретила, так спокойнее. Потом сама им расскажет. Отреагировала на новость Лейла весьма натурально, будто и вправду не знала. Слезы, наконец, полились из глаз. К чему она готова не была, так это к тому, что и ее заберут в участок. По имеющимся данным, вы состояли в интимной связи с убийцей и вместе планировали преступление. Это не так. Нас с детьми вообще дома 2 дня не было. Как удачно и вовремя. Нет, это не то, что вы подумали. Вот в отделении и расскажете. Пройдемте. Я не могу. С кем мои дети останутся? Позвоните, пусть кто-то присмотрит за ними. Полицейский протянул Лейле ее же телефон. Она растерялась, до сих пор, не веря в реальность происходящего, набрала последний из набранных. В этот раз Василиса тут же взяла трубку. «Василиса, Асиф убит. Они подозревают меня, забирают в отделение». Она с трудом говорила членораздельно, сквозь слезы душившие речь. «Позаботься о мальчиках, пока меня не отпустят. Прошу». «Конечно, дорогая, позабочусь так же, как уже позаботилась об Асифе, Марате и тебе». «Что?» «Пиши письма с зоны. Говорят, это помогает скрасить долгое время в заключении». Лейла хотела переспросить, что за чушь несет подруга, но в трубке раздались гудки. Она собиралась перезвонить, но полицейский забрал телефон. «Это не дом переговоров. С детьми, полагаю, улажено? Пойдемте». «Пока ваша доверенная не приедет, за ними присмотрит наш сотрудник». «Я могу попрощаться?» «К чему эти лишние истерики?» «Не говорите им, что папа убит. И где я, не говорите. Скажите, мы срочно уехали. Я потом сама им все объясню». Лейла была уверена, что ее скоро отпустят. Она ведь действительно невиновна. И Василиса все подтвердит. И Марат, и Исида. Ее пугало лишь то, что правда об ее адюльтере теперь всплывет, и родители узнают об ее изменах и позоре. их с сыновьями заберут в деревню, ее посадят под замок. В лучшем случае в комнате, а то, глядишь, и в сарае. И забудут навсегда. Жизнь кончена. Зачем она вернулась? Так был хоть какой-то шанс. Зачем она изменяла? Нормально же жили. Зачем она вообще вышла замуж? Не жизнь, а ошибка. Ледяные браслеты плотно сдавили запястья.